У меня была нелюбимая работа и постоянная лень. Вот книги прочла, хотя до этого тоже старалась что-то понять, изменить. Потом спросила себя, что же я хочу? В ответ – ничего. И каждый день себя спрашивала. Потом поняла, что я знаю, чего хочу, но боюсь себе признаться. В общем, позволила себе хотеть то, что просит и хочет душа. Пошла на курсы, чтобы сменить работу. Но кругом мне стали твердить, что без опыта работы даже с курсами меня никто не возьмет. И точно. Разослала резюмешки, ходила в агентство, покупала газеты и ничего. Но поймала себя на мысли, что я знаю, что все равно найду свою любимую работу. Потом еще 2 недели прошло, и они сами меня нашли. Причем из кучи кандидатов, которые были и покруче меня. Мое старенькое резюме с какого-то сайта откопали. И работа именно такая, какую я хотела. А потом с радостью удивляюсь, что и зарплата намного больше, чем я предполагала. Так что теперь жду не выходных, а рабочих дней. А энергии стало еще больше. А вот как у меня все это получилось, сама не знаю. Книги читала, думала, потом вообще перестала думать. И забросила книги. В голове само улеглось. Часто с возникающим негативом мне помогает бороться фраза ощущения, смысл которой в том, что не мешай миру заботиться о тебе. Позитивизм до автоматизма. И у меня также ровно то же самое с погодой, птичками, запахами. Это, наверное, предрасположенность, выявившаяся довольно странным образом. 3 года назад у меня обнаружили тяжелую болячку. Ну, а врачи сами знаете. Его здоровью ничего не угрожает, кроме врачей, которые его лечат. Так вот, начали давить так, что вместо того, чтобы поддаться панике и судорожно лечиться, сходя с ума от страха, сработало совершенно противоположное. А идите вы все! Как камень с плеч свалился, ей-богу, и позитивизм попер сам собой. Это, наверное, как тащить тяжелый чемодан километр, а потом бросить его в канаву ко всем чертям. В итоге, кстати, оказалось, что врачи сильно преувеличили. Или же я просто сбросила с себя всю эту дрянь, потому что болеть не люблю. Вот с тех пор я и попала на какие-то другие линии жизни. У меня даже на работе обстановка изменилась сама собой. Было совсем невыносимо. Стало даже хорошо. У Зеланда очень понравилось. Идете по улице, вас толкают. Представьте, что люди – это пингвины, и вместо раздражения почувствуете интерес и симпатию. Ну, я точно не помню, как там. Вот меня раньше раздражало, что на улице, я живу в центре, в людном очень месте, не пройти, не запнувшись, не столкнувшись. А с тех пор, как поняла, что мир – театр, а люди в нем – пингвины, жить стало лучше, жить стало веселей. Я бы сказал, позитивизм до автопилотизма. Это когда движешь собой по привычке так, что все идет как надо.